Глава 17. 31 декабря 2013. Нью-Йорк. Часы идут, отсчитывая последние минуты года. Все говорят, надо жить настоящим, наслаждаться моментом. Но когда в съемную квартиру Робби в Бетфорде, которую он делит еще с двумя актерами, набивается сотня гостей, наслаждаться моментом становится весьма непросто. Генри зажат в углу коридора возле вешалки и шкафа. В одной руке пиво, вторая запуталась в рубашке парня, с которым он целуется. Парень этот другого круга, хотя отныне для Генри это понятие размыто. Кто вообще теперь его круга? Кажется, чувака зовут Марк, но в таком шуме расслышать непросто. Может, он Макс или Малкольм. Генри не имеет понятия. Хотелось бы сказать, что это первый человек, с которым Генри сегодня поцеловался, даже первый парень, но, по правде говоря, Генри этого не знает. Не знает, сколько выпил, не знает вкус сахара у него на языке или чего-то еще. В попытке забыться, он порядочно напился и к тому же слишком быстро. Вдобавок, в замке чересчур людно. Замком называют жилище Робби, правда, Генри не может вспомнить, за что его так окрестили. Он искал Беа. Примерно час назад пробирался через кухню и видел ее сидящей на столешнице. Она изображала бармена, выпендриваясь перед стайкой девушек, и... Внезапно парень начинает теребить ремень Генри. «Подожди», — просит тот, но музыка такая громкая, что его не слышно. Он притягивает Марка Макса Малкольма к себе, чтобы сказать ему прямо в ухо, но тот принимает это за сигнал продолжать целоваться. «Да стой же ты!» — кричит Генри, отталкивая его. «Ты хотя бы меня хочешь?» Глупый вопрос. Или, по меньшей мере, неверный. В глазах незнакомца клубится светлая дымка. «А почему нет?» — удивляется он, опускаясь на колени. Однако Генри перехватывает его за локти. «Остановись! Просто остановись!» Генри поднимает его. «Что ты во мне видишь?» Он решил задавать этот вопрос каждому, надеясь услышать подобие правды. Но парень смотрит на него подернутыми туманом глазами и хрипит. «Ты великолепен. Ты сексуальный, умный». «С чего ты взял?» — перекрикивает музыку Генри. «Что?» — кричит в ответ незнакомец. «С чего ты взял, что я умный? Мы почти не разговаривали». От поцелуя в губы Марка Макса Малкольма опухли, веки потяжелели. «Я просто знаю», — с небрежной улыбкой заявляет он. Но Генри этого больше недостаточно. Он уже начинает выпутываться из объятий, однако тут в коридор поворачивает Робби и видит. Марк Макс Малкольм почти завалил Генри на пол. Взгляд у Робби такой, будто Генри выплеснул пиво ему в лицо. Он разворачивается и уходит. Генри стонет, и парень, который к нему прижимается, думает, что это из-за него. Душный воздух не дает Генри осмыслить ситуацию, даже дышать. Перед глазами все плывет, и Генри, пробормотав, что ему нужно в туалет, выворачивается из чужой хватки. Он идет прямо мимо туалета в комнату Робби, запирает за собой дверь и открывает окно, получив в лицо порыв ледяного ветра. Холод кусается. Генри выбирается на пожарную лестницу. Он вдыхает ледяной воздух, и тот обжигает ему легкие. Прислонившись к окну, Генри опускает створку на место, и мир сразу же затихает. Это не тишина, ведь в Нью-Йорке тихо не бывает. Вдобавок город бурлит, празднуя Новый год, но теперь Генри может дышать и думать. Может постараться забыть эту ночь, этот год, в относительном покое. Подносит к губам пиво, но бутылка пуста. «Твою ж мать!» — бормочет Генри себе под нос. Он замерз. Пальто валяется где-то под кучей другой одежды на постели Робби, но Генри не в состоянии заставить себя вернуться в квартиру за какой-нибудь курткой или выпивкой. Невыносимо видеть поворачивающиеся ему вслед головы, дым, который клубится в их глазах, тяжесть чужого внимания. От Генри не ускользает ирония его положения. Сейчас он отдал бы все за маленький розовый зонтик Мюриэл, но сил больше нет. Генри опускается на ледяную металлическую ступеньку, заверяет себя, что счастлив, и именно этого и хотел. Пустую бутылку он ставит в горшок из-под какого-то цветка. На дне покоится горка окурков. Порой Генри жалеет, что не начал курить, просто ради того, чтобы время от времени был повод проветриться. Он пробовал пару раз, но привкус табака и вонь, которую тот оставлял на одежде, казались ему невыносимыми. У Генри была курящая тетя. Ногти у него пожелтели от сигарет, кожа сморщилась, как старая подошва. А кашляла она так, словно в груди грохотала банка с мелочью. Всякий раз, когда Генри затягивался, он вспоминал эту тетку, и ему становилось дурно. То ли от запаха табака, то ли от воспоминаний. Генри понимал, что оно того не стоит. Конечно, оставалась еще марихуана, но травкой принято делиться с другими, а не сбегать тайком, чтобы накуриваться в одиночку. Да и вообще от нее Генри становился голодным и печальным. Вернее, даже унылым. После кучи затяжек его извилины не сглаживались, а просто перекручивались, и мысли начинали бродить по кругу. У него есть одно яркое воспоминание. В выпускной год они с Беа и Робби как-то в 3 часа утра валялись во дворе Колумбийского университета, перепутавшись руками и ногами. Они накачались так, что чертям тошно, и таращились в небо. Чтобы разглядеть хоть какие-то звезды, надо было как следует прищуриться. И то, скорее всего, им лишь казалось, что они что-то видели в черной пустоте. Однако Беа и Робби все равно разглагольствовали о том, как велик небосвод, как это чудесно, и как успокаивает мысль о том, какие они в сравнении с ним маленькие. А вот Генри ничего не говорил. Генри молчал, затаив дыхание, и старался не заорать от ужаса. «Ты чего здесь забыл?» Из окна выглядывает Беа. Она перелезает через подоконник и усаживается рядом с Генри, зашипев от холода лестницы. Некоторое время они сидят молча. Генри разглядывает дома напротив. Облака плывут низко, и сквозь них просвечивают огни Таймс-сквер. «Робби в меня влюблен, говорит Генри. «Он всегда тебя любил?» — отзывается Беа. «Да, в том-то и дело», — с досадой качает головой Генри. «Он любил не меня, а свое представление обо мне. Он хотел, чтобы я стал другим, но я не желал меняться». «А зачем тебе меняться?» Беа поворачивается к нему. В ее глазах поблескивает иней. «Ты прекрасен таким, какой есть». Генри тяжело сглатывает. «И какой же я? Какой я, Беа?» Ему страшно задавать этот вопрос. Страшно выяснить значение морозного блеска в ее глазах. Узнать, кого она видит, когда на него смотрит. Жаль, нельзя забрать свои слова обратно. Но Беа улыбается и отвечает. «Ты мой лучший друг, Генри». Боль у него в груди чуточку слабеет. Потому что это действительно так. Это правда. «Ты милый, чуткий и отлично умеешь выслушать». При этих словах у него сводит живот. Потому что Генри нельзя назвать внимательным. Они постоянно ссорились из-за того, что он не придавал значения ее чувствам. «В нужный момент ты всегда рядом», — продолжает Беа, и у него ноет в груди. Ведь Генри знает, это не так. На лесть от других не похоже. Она не говорит о чумовых кубиках, точёных скулах, потрясающем голосе, очаровательном остроумии, не называет его сыном, которого у нее никогда не было, или своим пропавшим братом. И не несет прочий вздор, который обычно выдают люди, глядя на Генри. «Мне бы хотелось, чтобы ты увидел себя моими глазами». Беа видит хорошего друга, и у Генри нет оправданий тому, что он никогда таким не был. Он обхватывает голову руками, нажимая пальцами на глаза и видит звезды. Как это исправить? Только это. Как стать тем, кого видит в нем Беа? Исчезнет ли тогда из ее глаз иней? Увидит ли она его ясно? «Прости», — шепчет он себе в колени и чувствует, как она принимается ерошить ему волосы. «За что?» И что он должен ответить? Генри тяжело вздыхает и поднимает голову. «Если бы ты могла загадать одно единственное желание, чего бы ты попросила?» «Зависит от ситуации, смотря во что мне это обойдется. «Откуда ты знаешь, что придется заплатить?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Что ж, если бы ты продала душу дьяволу, что бы попросила?» «Только одну вещь». Беа закусывает губу. «Счастье». «В каком смысле? То есть самой всегда быть счастливой без особых причин? Или сделать счастливыми других? Радоваться своей работе? Быть довольной жизнью или...» «Ты всегда слишком много думаешь, Генри», — смеется Беа, рассматривая пожарную лестницу. «Не знаю. Наверное, что я хотела бы жить в мире с собой, быть довольной. А ты?» Сначала Генри хочет соврать, но не делает этого. «А я хотел бы быть любимым». Глазами, подернутыми инеем, Беа смотрит на него, и даже сквозь серебристый туман видно, что они неизмеримо грустны. «Никого нельзя заставить себя полюбить, Генри. Если нет выбора, все не по-настоящему». У Генри пересыхает во рту. Беа права. Разумеется, права. А он идиот, застрявший в нереальном мире. Беа подталкивает его плечом. «Эй, проснись! Лучше найди того, с кем поцелуешься в полночь. Это приносит удачу». Поднявшись, она ждет его, но Генри не в силах заставить себя встать. «Ты иди, я еще тут побуду», — бормочет он. Но Беа все же снова садится рядом. И пусть она сделала это из-за его проклятия, пусть видит в нем не того, кто он есть, когда Беа прислоняется к нему плечом, у Генри все равно словно камень падает с плеч. Лучший друг, который остается с ним во тьме. Вскоре затихает музыка, голоса звучат все громче, и где-то позади люди начинают обратный отсчет. 10, 9, 8, о боже. 7, 6, 5, что он натворил? 4, 3, 2, слишком быстро. 1. Раздаются аплодисменты и поздравления. Беа прижимается своими губами к его губам, мгновенно их согревая. Год уходит, счетчик обнуляется, тройку сменяет четверка, и Генри понимает: он совершил чудовищную ошибку. Загадал неправильное желание не тому богу, и теперь все им довольны, потому что сам он ничто. Он идеален, ведь его не существует. «Год будет чудесный», — радуется Беа. «У меня хорошее предчувствие». Она выдыхает облачко пара и встает, потирая руки. «Черт, как холодно! Пошли в дом!» «Иди, я скоро». Беа верит ему. Ее ботинки стучат по пожарной лестнице, и вот она уже проскальзывает в окно, оставив его открытым для Генри. Генри по-прежнему сидит один в темноте на ступеньках и уходит, лишь когда холод становится совершенно невыносимым. Глава 18. Зима 2014. Нью-Йорк. Генри сдается. Он принимает условия сделки, которую привык считать проклятием. Он старается стать лучше как друг, как брат и как сын. Старается забыть о тумане, который клубится в глазах других, притворяется, что все реально, что он сам реален. И однажды он вдруг встречает девушку. Она крадет книгу в его магазине. Генри ловит ее на улице, и когда она поворачивается к нему, в ее глазах нет никакого инея, пленки, ледяного нароста. Ясные карие глаза, лицо в форме сердечка, 7 веснушек, разбросанных по щекам, как звезды. Сначала Генри кажется, что это обман зрения, но на завтра она приходит снова, и опять тот же эффект. Вернее, отсутствие всякого эффекта. Вместо пленки в ее глазах что-то другое. Она настоящая, неподдельная. И впервые за несколько месяцев Генри ощущает устойчивое влечение. Силу чужого притяжения. Другую орбиту. Когда эта девушка на него смотрит, она не видит идеала. Видит слишком взволнованного парня, чувствительного и потерянного, жаждущего и изнывающего в клетке своего проклятия. Она видит правду. Генри не понимает, каким образом и почему, просто не хочет, чтобы это заканчивалось. Ведь впервые за долгие месяцы, даже годы, возможно, за всю свою жизнь, ему не кажется, что он проклят. Первый раз он чувствует, что его видят. Глава 19. 18 марта 2014. Нью-Йорк. Остается всего один зал. Когда смеркается, Ади и Генри отдают голубые браслеты и входят в пространство из оргстекла, где рядами возвышаются прозрачные стены. Они напоминают Генри стеллажи в библиотеке или магазине, но никаких книг нет. Только наверху висит табличка с надписью «Искусство — это вы». В каждом проходе стоят миски с неоновой краской. А стены, конечно же, покрыты рисунками, подписями и каракулями, отпечатками ладоней и узорами. Они идут по всей длине стены. Некоторые прячутся, словно тайные знаки, в других рисунках. Ади обмакивает палец в зеленую краску и подносит к стеклу. Она рисует спираль, но уже на четвертом завитке первый тускнеет, растворяется, как льдинка в глубоком пруду. Узор стерт. Ади не замирает от неожиданности, не унывает. Лишь на лице мелькает печаль, но и та вскоре исчезает из вида. «Как же ты справляешься?» — хочет спросить Генри. Однако вместо этого он обмакивает ладонь в зеленую краску и подходит к Ади, но ничего не рисует, просто замирает возле стекла. «Положи руку поверх моей», — просит он. И Ади секунду колеблется, а потом кладет ладонь на тыльную поверхность его руки, накрывая своими пальцами пальцы Генри. «Теперь мы будем рисовать», — говорит он. Ади ведет его руку к стеклу и проводит указательным пальцем Генри по поверхности, оставив единственный след — зеленую линию. Генри буквально чувствует, как она задерживает дыхание, застывает, ожидая, что рисунок исчезнет. Но тот остается на месте, сияя невообразимым цветом. И тогда в душе Ади происходит какой-то сдвиг. Она проводит еще одну линию, потом третью, смеется, едва дыша. Ее рука по-прежнему лежит на его руке, а рука Генри на стекле. И Ади начинает рисовать. Впервые за 300 лет она рисует птиц, деревья, сад, мастерскую, город, пару глаз. Образы неуклюже яростно выливаются из Ади, текут с помощью Генри на стену. Ади смеется, слезы катятся по щекам. Ему хочется стереть эти слезы, но его руки стали ее руками. Ади рисует. А потом она снова окунает его палец в краску, подносит к стеклу и на сей раз робко, по одной букве, пишет. Пишет свое имя. Оно ложится посреди множества рисунков. Ади Ларю. 8 букв, 2 слова. На первый взгляд ничем не отличаются от прочих следов, что они оставили, но разница существует. И Генри это понимает. Наконец Ади убирает свою руку от руки Генри, тянется к буквам и проводит по ним пальцем. Сначала кажется, что надпись стерта, что на стекле остались лишь зеленые полосы, но как только Ади отводит руку, надпись проявляется вновь, нетронутая, неизменная. И тогда для Ади что-то меняется. Накатывает на нее, как буря захлестывает Генри, но все иначе. Это не мрачная, а внезапная, головокружительная и ослепительная резкость. и Ади тянет его к выходу. Подальше от лабиринта, от людей, которые прогуливаются под беззвездным небом, от парка искусств, от этого острова. И тут Генри понимает, что она не уводит его прочь, а ведет куда-то. К парому. В сторону метро. В Бруклин. Домой. Всю дорогу она держится за Генри, переплетя с ним пальцами съевшейся зеленой краской. Ади не отпускает его, пока они поднимаются по лестнице, и пока Генри открывает дверь. Только тогда она убирает руку и проносится вглубь квартиры. Генри находит ее в спальне. Ади достает с полки синюю записную книжку, берет со стола ручку и передает все это Генри. Тот опускается на краешек постели, раскрывает книгу, одну из тех, что никогда не трогал. И Ади садится рядом с ним на колени, затаив дыхание. «Сделай так еще», — просит она. Генри подносит шариковую ручку к чистому листу и пишет ее имя плотным аккуратным почерком. «Ади Ларю». Надпись не растворяется, не исчезает, по-прежнему остается в центре страницы. Генри поднимает взгляд на Ади. Когда же она продолжит диктовать, что писать дальше? Но та смотрит только на буквы. А потом откашливается и говорит. Началось все так. И Генри принимается писать. Часть пятая. Призрак, который улыбнулся, и девушка, которая улыбнулась в ответ. «О порта дель стелле летто». «Я взял в постель звезды». Матео Ренати, 1806-1808 годы. Карандашный набросок на пергаменте. 20 на 35 сантиметров. Предоставлено галереей Академии. Венеция. На рисунке изображена женщина, чьи линии тела очерчены перекрученными простынями. Лицо обозначено лишь несколькими штрихами, его обрамляет шапка спутанных волос. Однако художник наделил модель весьма характерной чертой — 7 небольших веснушек, разбросанных по щекам. Этот набросок был обнаружен в рабочем альбоме Ренати за 1806-1808 годы. Согласно некоторым исследованиям, он послужил источником вдохновения для его более позднего шедевра «Муза». И хотя поза девушки и изобразительные средства отличаются, количество и расположение веснушек позволяет судить о неприходящей важности модели в творчестве Ренати. Оценочная стоимость — 267 тысяч долларов. Глава первая. 29 июля 1764. Вийон-сюр-Сарт, Франция. Ади направляется к церкви, что стоит неподалеку от центра Вийона. Серое приземистое здание ни капли не изменилось после ее побега. Рядом погост, огражденный невысокой каменной стеной. Могилу отца Ади находит быстро. Жан Ларю. Надгробие простое. Имя, даты рождения и смерти, цитата из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Послание к римлянам. Глава 10, стих 13. Синоидальный перевод. Ни слова о том, каким он был человеком, ни упоминания о его ремесле, ни о доброте. Целая жизнь низведена до каменной глыбы и клочка травы. По пути на кладбище Ади нарвала небольшой букет диких цветов, что росли на обочине дорожки. Сорных цветов. Белых и желтых. Она опускается на колени, чтобы возложить их на могилу, и замирает, разглядев дату на камне под именем отца. 1670-1714. Год, когда она покинула деревню. Ади принимается лихорадочно вспоминать, замечала ли у отца признаки болезни. Грудной кашель, слабость в членах. Воспоминания ее второй жизни отлиты в янтаре и прекрасно сохранились. А вот первой, той, когда она еще была Аделин Ларю, воспоминания о том, как она, стоя на скамеечке, вымешивала тесто под присмотром матери, как отец вырезал в дереве лица, как она слонялась за Эстель по отмелям Сарта, исчезают, 23 года, что Адя прожила до чащи, до сделки, почти стерлись. Потом она будет помнить каждую минуту каждого дня из 300 лет, но звук смеха отца почти забылся. Как цвет глаз матери, как и острые черты лица Эстель. Ади годами будет лежать без сна и рассказывать самой себе истории о девочке, которой когда-то была. Пытаться запомнить каждую мелочь, однако эффект получится противоположным. Воспоминания как талисманы, монетки со святыми, если их часто брать в руки, гравировка стирается почти до основания. Остаются лишь слабые очертания образа. Что же до болезни отца? Должно быть, та просто затерялась среди прошедших лет, и впервые Ади благодарна очищающей природе проклятия. Благодарна за то, что вообще заключила сделку. Не ради себя самой, а ради матери. Ведь Марте Ларю пришлось оплакивать только одну потерю, а не две. Жанна похоронили вместе с другими членами семьи. Младшей сестренкой Ади, которая едва дожила до 2 лет, и его родителями. Оба ушли еще до того, как Ади исполнилось 10. В следующем ряду покоятся уже родители деда с бабкой и неженатые братья и сестры. Клочок земли возле могилы Жанна пуст. Он поджидает его жену. Для Ади, конечно же, места нет. Но именно эта цепочка могил, словно временная шкала, протянутая из прошлого в будущее, и привела ее той ночью в чащу. Страх прожить похожую жизнь, которая неумолимо окончится на этом клочке земли. Ади смотрит на могилу отца. Ее одолевает неиссякаемая печаль завершенности. Наконец он нашел покой. Горе пришло и ушло. Ади потеряла этого человека 50 лет назад и уже отгоревала по нему. И хотя боль никуда не делась, она не свежа. Ее притупило время. Рана затянулась, превратилась в шрам. Она кладет на могилу цветы, а затем поднимается и идет все дальше, вглубь кладбища, с каждым шагом возвращаясь в прошлое. И вот она уже не Ади, а снова Аделин. Не призрак, а смертная девушка из плоти и крови. Все еще привязана к этому месту, и корни ее ноют, как фантомные ампутированные конечности. Ади рассматривает имена на надгробиях. Сплошь знакомые. Разница лишь в том, что когда-то и они ее знали. Вот Роже, который покоится рядом с первой и единственной женой Полин. Вот Изабель и ее младшенькая Сара. Они умерли в 1 год. А здесь, в самом центре погоста, имя, что значит для Аделин больше всего. Та, которая столько раз держала ее за руку, показала, что в жизни есть нечто большее. «Эстель Магрит», — гласит надпись на плите. 1642-1719. Ниже даты простой крест, и Ади буквально слышит, как старуха шипит сквозь зубы, ведь ее похоронили в тени храма, которому она не поклонялась. Эстель, которая считала, что душа — это лишь семя, возвращенное в почву, которая хотела, чтобы на ее костях выросло дерево. Ее нужно было похоронить на опушке леса или среди грядок в саду, или, по крайней мере, выбрать место ее упокоения в углу кладбища, где старый тис свесил ветки на низкую ограду, бросая тень на могилы. На краю погоста стоит убогий сарай. Среди прочих инструментов Ади находит там небольшую лопатку и отправляется в лес. На дворе разгар лета, однако под покровом деревьев царит прохлада. Полдень, и все же листья еще хранят аромат ночи. Запах леса самый обычный и вместе с тем ни на что не похожий. С каждым вдохом все сильнее на языке ощущается вкус земли. Накатывают воспоминания о молитве девушки, в отчаянии роющей руками землю. Теперь же вместо этого Ади погружает в почву лопатку и выкапывает саженец. Очень хрупкий. Наверное, погибнет при первой же буре. Баюкая его в ладонях, словно младенца, Ади несет саженец на погост. Если ее и увидит случайный прохожий и решит, что зрелище странное, он забудет его, не успев ни с кем поделиться. А если люди увидят дерево, что выросло над могилой старухи, может быть, они снова вспомнят о старых богах. Когда она покидает церковный двор, над деревней разливается звон колоколов, призывая жителей на мессу. Ади бредет по дороге, а из домов высыпают жители. Ребятишки цепляются за руки матерей. Некоторые лица Ади знакомы, другие совсем новые. Вот Жорж Теро, вот старшая дочь Роже, двое сыновей Изабель. Когда Ади в следующий раз посетит Вийон, они, последние остатки ее прошлой жизни, первой жизни, уже будут мертвы и похоронены на том же клочке земли. Хижина на опушке леса остается заброшенной. Низкая изгородь обвалилась, садик Эстель запущен. Сам домишко от возраста и без должного присмотра осел в землю. Дверь закрыта. На сломанных петлях висят ставни, и за одной усталым глазом выглядывает разбитое окно. Когда Ади придет сюда в следующий раз, весь каркас дома скроет зелень, пройдет еще сколько-то времени, и чаще проглотит его окончательно. Ну а пока хижина стоит. Ади с украденным в деревне фонарем идет по заросшей сорняками тропке. Ей все чудится, что из леса вот-вот выйдет старуха с охапкой хвороста в морщинистых руках. Но вокруг лишь стрекочут сороки, да шуршит трава под ногами Ади. Хижина пустая и промозглая. Ее темное нутро усыпано обломками, глиняными осколками разбитой чашки, развалившимся столом. Однако пропали миски, в которых старуха смешивала мази. Трость, на которую она опиралась в сырую погоду, пучки трав, свисавшие с балок, железный горшок из очага. Наверняка после смерти Эстель жители деревни растащили все ее вещи, поскольку они считались общественной собственностью, как и жизнь старухи, просто потому что та не вышла замуж. Ее детищем был Вийон, ведь своих детей у нее не было. Ади ныряет в сад и собирает с заросшего участка все, что там умудрилось вырасти. Морковь, стручковую фасоль. Добычу она несет в дом и сгружает на стол. Распахивает ставни и вдруг оказывается лицом к лицу с чащей. Темным чистоколом высятся деревья, перепутанные ветки смотрят в небеса. Корни леса ползут вперед, пробираются в сад. Медленный и терпеливый захватчик. Солнце уже клонится к закату, и хоть на дворе стоит лето, сквозь дыры в соломенной крыше в маленькую хижину заползает сырость, просачивается в щели каменной кладки и под дверью, окутывая дом холодом. Ади подносит к очагу украденный фонарь. Месяц выдался дождливым, дрова отсырели. Но Ади терпения не занимать. Она настойчиво раздувает пламя, пока хворост не схватывается. Прошло 50 лет, а она все еще изучает условия проклятия. Ади не может ничего сотворить, но может пользоваться вещами. Не может сломать вещь, но может ее украсть. Не может разжечь огонь, но может его поддерживать. Ади до сих пор не знает, милосердие ли это, или просто трещина в глыбе проклятия, одна из немногих щелей в ограждении ее новой жизни. Возможно, Люк просто упустил это из вида, либо нарочно расставил ловушку, чтобы дать Ади надежду. Ади вытаскивает из очага тлеющую веточку и рассеянно подносит к ветхому коврику. Тот достаточно сухой, чтобы вспыхнуть, однако и не думает загораться. Вне очага пламя дрожит и слишком быстро гаснет. Ади, тихо напевая, сидит на полу, скармливая огню ветку за веткой, пока пламя не прогоняет холод, как дыхание сдувает пыль. Его появление точно сквозняк. Он не стучит, никогда не стучит. Секунду назад Ади была одна, и вот уже ощущает чужое присутствие. «Аделин?» Он произносит ее имя, и в душе Ади вспыхивает ненависть к самой себе, потому что она тянется к этому имени, как человек, жаждущий обрести укрытие от бури. «Люк». В Париже он был одет по последней моде, а в хижине появился в точности таким, каким показался ей в ночь их первой встречи. Тень и дуновение ветра в простой черной сорочке с распущенными завязками у ворота. На его лице пляшут отблески пламени, словно углем затеняя скулы и лоб. Он скользит взглядом по скудной добыче на столе и лишь потом поворачивается к ней. «Вернулась туда, где все началось?» Ади вскакивает, чтобы он больше не смотрел на нее сверху вниз. 50 лет», — бормочет Люк. «Как быстро они прошли!» Для Ади совсем не быстро, и он это знает. Люк всегда ищет голую кожу, уязвимое местечко, куда можно вонзить нож. Но Ади не желает быть легкой добычей. «Вовсе нет», — холодно возражает она. «Странно думать, что одной жизни будет достаточно». Люк приподнимает краешек рта в улыбке. «Ты растопила очаг? Какое зрелище! Ты похожа на Эстель». Ади впервые слышит имя старухи из уст Люка. Он произносит его почти с грустью, подходит к окну и вглядывается в кромку леса. «Сколько раз она стояла здесь, шепча свои молитвы чаще?» С потаённой усмешкой он смотрит через плечо на Ади. То и дело разглагольствовала о свободе, а перед смертью была так одинока. «Нет», — качает головой Ади. «Тебе следовало бы быть с ней рядом? Облегчить ее страдания во время болезни? Помочь похоронить?» «Ты обязана была это сделать». Ади отшатывается, словно он ее ударил. «Все из-за твоего эгоизма, Аделин. Из-за него Эстель умерла в одиночестве». «Мы все умираем в одиночку», — сказала бы на это старуха. По крайней мере, Ади так кажется. Она на это надеется. Когда-то Ади была уверена, но уверенность померкла, стоило ей вспомнить голос Эстель. Мрак дуновением ветра перемещается по комнате. Только что стоял у окна, и вот уже позади нее. Шепчет ей в волосы. Она так хотела умереть. Отчаянно нуждалась в отдыхе. Стояла у окна и умоляла. Умоляла. Я мог бы даровать это ей. Ади вспоминает морщинистые пальцы, крепко сжимающие ее руку. «Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты». Она поворачивается к Люку. «Эстель никогда бы тебя не попросила». На лице Люка зарождается проблеск усмешки. «Верно. Но представь, как бы она огорчилась, узнав, что ты натворила». Ади вспыхивает от гнева. Не успевает она подумать, что делает, как рука ее взлетает сама по себе. И даже тогда ей кажется, что ладонь коснется только воздуха и дыма. Однако Ади застает Люка врасплох. Рука касается кожи или чего-то подобного. От силы удара голова слегка поворачивается. Но, разумеется, на идеальных губах нет ни капли крови, на прохладной скуле румянца. Зато пропадает ухмылка. Или Ади так думает. А потом Люк принимается хохотать. Звук жуткий, будто не настоящий. Мрак поворачивается к ней, и она каменеет. Больше в нем нет ничего человеческого. Чересчур выдаются кости, на лицо падает тень, глаза горят слишком ярко. «Ты забываешься», — шипит он, и голос Бога растворяется в древесном дыме. «Ты позабыла, кто я?» Внезапно острая боль пронзает ее ноги. Ади опускает взгляд, ища раны, но боль грызет ее изнутри. Глубокая внутренняя боль, словно вдруг навалилась усталость от всех когда-либо сделанных ею шагов. Возможно, я был слишком милосерден. Боль раздирает ее руки и ноги, впивается в колени и бедра, запястья и плечи. Ноги подламываются, и Аде остается лишь пытаться сдержать крик. Мрак с улыбкой смотрит на нее сверху вниз. Я чересчур облегчил твою участь. В панике Ади наблюдает, как ее руки становятся тоньше и сморщиваются, под тонкой, как бумага, кожей проступают голубые вены. Ты просила лишь жизнь, а я к тому же подарил тебе здоровье и юность. Узел волос распадается, пряди свешиваются на глаза, сухие, ломкие и седые. И ты слишком задрала нос. Зрение Ади слабеет, видение расплывается. От предметов в комнате остаются лишь пятна и смутные очертания. «Возможно, тебе следует чуточку пострадать». Ади зажмуривается, сердце трепещет от ужаса. «Нет», — бормочет она. Единственная мольба, на которую Ади оказалась способна. Она чувствует, как мрак подходит ближе, как его тень падает на нее. Сквозь тьму просачивается голос. «Я заберу всю эту боль. Я дам тебе отдохнуть. Даже взращу дерево над твоей могилой. Только сдайся». Это слово, будто слеза, размывает пелену. И Ади, испуганная, терзаемая болью, понимает, она выстоит. Она переживала и худшее, и еще не то переживет. А это ерунда. Просто проявление мерзкого характера несносного бога. Отдышавшись, она прерывисто шепчет. «Катись-ка ты в ад!» Ади готовится к самому плохому, гадая, проглотит ли он ее целиком или бросит изжеванной оболочкой валяться на полу в хижине старухи. Но опять раздается низкий и ракочущий смех, а когда он затихает, воцаряется тишина. Ади боится открывать глаза, но в конце концов набирается смелости и видит. Она снова одна. Кости больше не болят, распущенные локоны окрасились в каштановый, а руки, которые недавно покрывали морщины, вновь стали молодыми, гладкими и сильными. Шатаясь, она поднимается и идет к очагу, но бережно разожженный огонь угас. Той ночью Ади сворачивается калачиком на трухлявом тюфяке, накрывшись ветхим одеялом, которое они успели стащить жители деревни, и думает об Эстель. Закрывает глаза и глубоко дышит, пока, наконец, не начинает чуять запах трав, запутавшихся в волосах старухи, аромат ее сада и живицы на дряхлых руках. Цепляется за воспоминания о ее кривой улыбке, похожем на карканье смехе, голосе, что рассказывал Ади о старых богах. Давным-давно, в юности, когда Эстель учила ее не бояться бурь, теней и ночных шорохов. Глава вторая. 19 марта 2014-го. Нью-Йорк. Прислонившись к окну, Ади наблюдает, как над Бруклином встает солнце. Она с наслаждением греет ладони о чашку чая. Стекло затуманилось от холода. Зима еще цепляется за утренние и вечерние часы. На Аде одна из толстовок Генри с логотипом Колумбийского университета. Она пахнет как Генри, старыми книгами и свежим кофе. Ади босиком прокрадывается в спальню. Генри, отвернувшись, лежит на животе в обнимку с подушкой. В этот миг он очень похож на Люка. И в то же время совершенно не похож. Иногда сходство настолько поразительное, что двоится в глазах. Черные кудри разбросаны по белоснежной подушке, а заднюю часть шеи покрывает пушок. Спина поднимается и опадает. Генри ровно и неглубоко дышит во сне. Ади ставит чашку на прикроватный столик рядом с очками Генри и часами на кожаном ремешке. Водит пальцем по ободу часов, где на черном циферблате сияют золотые цифры. От прикосновения часы переворачиваются, показав гравировку на крышке. «Живи на полную». Ее пробирает легкая дрожь. Ади хочет было взять часы и рассмотреть поближе, но Генри стонет в подушку, не желая просыпаться. Она забывает обо всем и снова юркает к нему в постель. «Привет». Нащупав очки, Генри водружает их на нос, смотрит на Ади и расплывается в улыбке. Ади это никогда не надоест. Он узнает ее. Настоящее наслаивается на прошлое, но не стирает его и не подменяет. Генри прижимает ее к себе. «Привет», — шепчет он ей в волосы. «Сколько времени?» «Почти 8». Застонав, Генри крепче ее обнимает. Он такой теплый, и Ади вслух мечтает проваляться с ним в постели весь день. Но Генри уже проснулся, и по его телу струится беспокойная энергия. Ади понимает это по напряжению рук, по смещению веса. «Мне пора», — бормочет она, ведь именно это полагается сказать, проснувшись в чужой постели. «Когда ты помнишь, как туда попал». Однако Ади не говорит «мне пора домой». И Генри догадывается, о чем она умолчала. «Где ты живешь?» — спрашивает он. «Нигде», — думает Ади. «Везде». «Я справляюсь. В Нью-Йорке полно кроватей». «Но дома у тебя нет». Ади смотрит на одолженную у него толстовку. Все ее имущество уместилось на стуле возле кровати. «Нет». «Тогда оставайся у меня». «Всего 3 свидания, и ты хочешь съехаться?» Генри смеется. Предложение звучит и правда нелепо. Но это не самое странное в их жизни. «А если я попрошу тебя остаться? Хотя бы на время?» Ади не знает, что и сказать. И пока она обдумывает вопрос, Генри выбирается из постели, выдвигает нижний ящик комода и убирает в сторону одежду, освобождая место. «Вещи можешь положить сюда». Внезапно в его взгляде появляется неуверенность. «У тебя же есть вещи?» Когда-нибудь она объяснит ему детали своего проклятия, каким именно образом оно спутывает ее по рукам и ногам. Пока еще Генри этого не знает, не было необходимости. Для него ее история только началась. Когда негде хранить вещи, на самом деле нет смысла обзаводиться тем, что не можешь унести. «Что ж, если хочешь чем-то обзавестись, можешь держать свое имущество здесь». Сообщив ей это, Генри лениво направляется в душ, а Ади остается таращиться на выделенное ей место и размышлять, что произойдет с вещами, которые она положит в ящик. Они исчезнут сразу же или будут медленно пропадать одна за одной, как носки, пожираемые сушилкой. Ей никогда не удавалось долго чем-то владеть. У нее была только кожаная куртка и деревянное кольцо, и то лишь потому, что Люк захотел, чтобы они у нее остались. Навязал их ей под видом даров. Повернувшись, Ади принимается разглядывать одежду, брошенную на стуле. Она перепачкана краской хайлайн. На блузке зеленые пятна, на коленях джинсов пурпурные. Ботинки испачканы желтым и голубым. Ади знает, что краска выцветит, смоется дождем или просто сотрется от времени. Именно так и происходит с воспоминаниями. Они должны исчезать мало-помалу. Ади натягивает вчерашний наряд, берет куртку, но не надевает ее, а аккуратно свернув, убирает в комод. Куртка лежит в ящике, где еще остается пустое место, которое так и ждет, что его заполнят. Ади огибает кровать и едва не наступает на записную книжку, которая открытой валяется на полу. Наверное, ночью она упала с постели. Ади осторожно берет ее в руки, словно страницы скреплены пеплом и паутиной, а не картоном и клеем. Ей кажется, от ее прикосновения бумага рассыпется, но ничего не происходит, и тогда Ади решается ее открыть. Оказывается, первые несколько страниц исписаны. Еще раз набравшись смелости, Ади бережно гладит текст. Выпуклые чернила, За каждым словом скрываются годы. Так все и началось. Написано прямо под ее именем. Первое воспоминание Ади — поездка на рынок. Отец сидит рядом с ней, повозка полна его поделками. Затаив дыхание, Ади читает под негромкий шорох воды, доносящийся из душа. Отец рассказывает ей истории. Она не помнит их сути, но помнит, как он рассказывал. Она читает, пока не заканчиваются строчки. Дальше идут пустые страницы, которые ждут продолжения. Генри выключает воду, и Ади заставляет себя закрыть дневник и бережно, почти благоговейно, положить его на постель. Глава 3. 29 июля 1778. Фикан, Франция. Если подумать, Ади могла бы прожить всю жизнь и умереть, так и не увидев моря. Хотя это не важно. Сейчас Ади здесь. Справа каменными стражами, охраняющими пляж, возвышаются светлые скалы. Она сидит, расправив по песку юбки и устремив взгляд на морской простор. Береговая линия сменяется водой, а вода — небом. Ади, конечно же, видела карты, но бумага и чернила не дают совершенно никакого представления о море. О запахе соли, рокоте волн, гипнотических чарах прилива, бескрайности морских просторов. О том, что где-то там, за горизонтом, существует что-то еще. Пройдет почти 100 лет, прежде чем Ади пересечет Атлантику, и во время путешествия станет гадать, верны ли карты вообще, усомниться в самом существовании Земли. Но здесь и сейчас Ади просто очарована. Когда-то весь мир для нее заключался в крошечной деревне посреди Франции. Но постепенно он становился все больше. Разворачивалась карта ее жизни, показывая холмы и долины, города, столицы и моря. Лиман, Париж, а теперь море. В Фикане она уже около недели, проводит дни на пирсе, любуется приливом. Если кто и заметит странную женщину в одиночку, прогуливающуюся по пляжу, ее не потревожат. Она наблюдает, как причаливают и отчаливают корабли, и размышляет, куда они плывут. Размышляет, что случится, если она взойдет на борт. Куда ее доставит судно? Ади не хочет возвращаться в Париж. С пропитанием все хуже, ее преследуют невзгоды, и в целом обстановка ухудшилась. Напряжение выплеснулось за пределы города, нервная энергетика докатилась и до побережья. Тем больше причин, думает Ади, покинуть страну. И все же что-то всегда ей мешает. К примеру, сегодня это надвигающаяся буря. Черные тучи заволокли небо и нависают над морем. Кое-где солнечные лучи все же пробиваются сквозь облака, озаряя сизо-серую воду. Ади берет книгу, что лежала рядом с ней на песке, и принимается читать. Окончен праздник. В этом представлении актерами, сказал я, были духи. И в воздухе, прозрачном, свершив свой труд, растаяли они. Перевод Михаила Донского. Буря Шекспира. Иногда Ади сбивается. Стиль не совсем привычен. Английская рифма и размер все еще чужды ее разуму. Но она учится и порой даже попадает в ритм. Вот так, подобно призракам без плоти, когда-нибудь растают, словно дым, и тучами увенчанные горы, и горделивые дворцы, и храмы, и даже весь, о да, весь шар земной. Света становится все меньше, и разобрать строки непросто. О да, все дарованное нам когда-то исчезнет. И как от этих бестелесных масок, от них не сохранится и следа. Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. продолжает знакомый голос за ее плечом. Тихий, словно едва слышный смех. «Не все жизни такие маленькие». Над ней тенью нависает Люк. Ади так и не простила ему ту жестокую ночь в Вийоне. И даже сейчас она готова к повторению, хотя за прошедшие годы они несколько раз виделись и заключили осторожное перемирие, но все-таки лучше ему не доверять. Люк опускается рядом с ней на песок, лениво обхватывая рукой колено. Даже здесь его движения полны томной грации. «Я видел, как он это написал». «Кто, Шекспир?» Ади не в силах скрыть удивление. «А как ты думаешь, кого он звал в глухую ночь, когда не мог найти слов?» «Врёшь!» «Бахвалюсь. Это не одно и то же. Наш драгоценный Уильям искал покровителя, и я любезно согласился». «Буря все ближе. Завеса дождя надвигается на берег». «Ты правда таким себя воображаешь?» спрашивает Ади, стряхивая с книги песок. «Эдаким великодушным благодетелем?» «Перестань дуться. Ты сама сделала неправильный выбор». «Разве? Зато я все еще свободна». «И забыта». Но Ади готова к колкостям. «Как и большинство вещей». Она устремляет взгляд на море. «Аделин, какая же ты упрямица. А ведь не прошло и 100 лет. Что же станет еще через 100? «Представления не имею», — равнодушно отзывается она. «Но думаю, ты обязательно поинтересуешься лично». Буря достигает берега. Уже падают первые капли, и Ади прижимает книгу к груди, пряча ее от дождя. Люк поднимается. «Пошли», — говорит он, протягивая руку. Это не столько приглашение, сколько приказ, но мелкий дождь быстро превращается в ливень, а платье у нее всего одно. Она встает без помощи Люка, отряхивает песок с подола. «Сюда». Он ведет ее по городу, не разобрать куда. Впереди маячит только силуэт здания. Но вот они подходят ближе, и Ади видит высокие шпили, пронзающие низкие облака. Так и есть. Церковь. «Да ты шутишь». «Не я ведь вымок», — возражает Люк. И в самом деле он остается сухим. К тому времени, когда они забегают под каменный навес, Ади уже мокрая до нитки, а на Люке ни капли. Дождь его даже не коснулся. Люк с улыбкой тянется к двери. И не важно, что церковь заперта. Будь храм закован в цепи, для Люка он остался бы открытым. Подобные препятствия, как уже поняла Ади, для мрака не имеют значения. Воздух в церкви затхлый. Каменные стены сдерживают летнюю жару. Слишком темно, и не видно ничего, кроме очертаний скамей и фигуры на кресте. «Узри же дом Божий!» Простирает руки Люк. Возглас негромкий и зловещий эхом разносится под сводами. Ади всегда было любопытно, может ли Люк ступить на священную землю, и звук его шагов под сводами церкви служит ответом на сей вопрос. Ади идет по проходу и думает, в какое же странное она попала место. Не звонят колокола, не играет орган, нет привычной толпы, которая явилась на службу. Без всего этого церковь кажется заброшенной. Словно не храм, а склеп. «Не желаешь исповедаться?» Люк двигается так же плавно, как тени во тьме. Только что был позади нее, и вот уже сидит в первом ряду, закинув руки на спинку скамьи и лениво вытянув скрещенные ноги вперед. Ади преклоняла колени в маленькой каменной церквушке в центре Вийона. Дни напролёт просиживала в парижских соборах, слушала колокола, органы, молитвы, и, несмотря на все это, так и не поняла, что влечет людей в храмы. Как перекрытия церкви приближают тебя к небесам? Если Господь столь велик, зачем возводить стены, чтобы его удержать? «Мои родители верили в Бога», — вслух размышляет она, проводя пальцем по спинкам скамей. «Они много о нем говорили. О том, как он милосерден, светел, какой властью обладает. Говорили, что он везде, во всем. Она останавливается у алтаря. «Они были так легковерны». «А ты?» Ади поднимает взгляд на цветные витражи. Без солнца, что их озаряет, фигуры, изображенные на них, кажутся призрачными. Она очень хотела поверить. Прислушивалась, мечтая услышать его голос, почувствовать его присутствие, как ощущала на плечах тепло солнечных лучей, колосья пшеницы под рукой. Как чуяла присутствие старых богов, так почитаемых Эстель. Но в холодном каменном храме она не испытывала ничего. Ади качает головой и говорит. «Никогда не понимала, как верить в то, что не чувствуешь, не видишь и не слышишь». Люк удивленно приподнимает бровь. «Полагаю, люди потому и зовут это верой», — сказал дьявол в доме Господнем. Произнеся это, Ади бросает на него взгляд и замечает желтый проблеск в зеленых глазах Люка. «Дом есть дом», — раздраженно отзывается тот. «Этот принадлежит всем и никому. А ты теперь считаешь меня дьяволом?» «В чаще ты так и не сумела определиться». «Возможно, ты заставил меня поверить». Люк запрокидывает голову и коварно улыбается. «И ты решила, что если я настоящий, значит, он тоже. Свет тени моей, день моей тьмы. Возомнила, что помолись ты ему вместо меня, он явил бы тебе свою доброту и милосердие?» Об этом Ади размышляла сотни раз, но, разумеется, сейчас ничего не говорит. Люк убирает руки со спинки скамьи и подается вперед. «Но теперь», — продолжает он, — «это останется для тебя тайной. Я же скажу вот что. Дьявол — просто новое название одной очень древней концепции. Что же до Бога? Если все, что нужно, — лишь склонность к драматизму и золотая отделка». Люк щелкает пальцами, и вдруг пуговицы на его сюртуке, пряжки на туфлях, шитьё на жилете становятся не черными, а золотыми. На фоне безлунной ночи загораются звезды. Он улыбается и смахивает по золоту, как пыль. Ади смотрит, как та исчезает, поднимает взгляд, и вот он уже прямо перед ней. «Но в том и разница между нами, Аделин», шепчет Люк, дотрагиваясь до ее подбородка. «Я всегда отзовусь». Она невольно дрожит. От слишком знакомого прикосновения к коже, от жуткой зелени его глаз, дикой волчьей ухмылки. «Да и вообще», — продолжает Люк, убирая пальцы от ее лица, «каждый бог взимает свою плату. Не только я торгую душами». Он протягивает руку, и на его ладони прямо в воздухе загорается огонек. «Он позволяет душам увидать. Я же их поливаю». Огонек вспыхивает, сворачиваясь в шар. «Он раздает обещания. Я плачу вперед». Яркая неожиданная вспышка, и вдруг пламя затвердевает. Аде всегда было любопытно, как выглядит душа. Какое высокопарное слово — душа. Как и Бог, время, пространство. Когда Ади пыталась ее вообразить, то представляла себе молнию, пылинки в луче солнечного света, грозу в облике человека, нечто белое и необъятное. Правда, не так грандиозно. Шар в руке Люка горит неярким внутренним светом, мраморный и одновременно прозрачный, сияющий. «Только и всего?» И все же Ади не в силах отвести взгляд от хрупкого шара. Она невольно тянется к нему, но Люк убирает руку назад, подальше от нее. Не стоит обманываться внешним видом. Люк крутит светящуюся бусинку между пальцами. Глядя на меня, ты видишь мужчину, хотя знаешь, что я иной. Этот облик — лишь форма для глаз смотрящего. Светящийся шар начинает крутиться и меняться, превращается в диск, а затем в кольцо. Ее кольцо. Сияет ясеневое дерево, и при виде него сердце Ади замирает от желания схватить и пощупать знакомый гладкий ободок. Но она только сжимает руки в кулаки, чтобы не тянуться к нему. На что на самом деле похожа душа? «Я могу тебе показать», — мурлычет Люк, и огонек снова опускается ему на ладонь. «Скажи лишь слово, и я обнажу перед тобой твою собственную душу. Сдайся, и я обещаю. Последнее, что ты увидишь, будет правда». Ну вот опять. Пряник и тут же кнут. И то, и другое таит яд. Ади последний раз смотрит на кольцо, а затем отводит взгляд и поворачивается к мраку. «Ты же знаешь», — говорит она. «Я лучше буду жить и удивляться». Рот Люка кривится, только непонятно, весело ему или он злится. «Как пожелаешь, моя дорогая», — кивает он, гася огонек пальцами. Глава 4. 23 марта 2014. Нью-Йорк. Ади сидит в кожаном кресле в углу последнего слова. Где-то позади на полках мурлыкает кот. Она наблюдает, как покупатели тянутся к Генри, словно цветы к солнцу. Стоит узнать что-то, и оно сразу бросается в глаза. Кто-то скажет «пурпурный слон», и ты начинаешь видеть этих слонов повсюду. В окнах магазинов, на футболках, среди мягких игрушек на полке, на рекламных щитах, и удивляешься, как раньше не обращал на них внимания. То же самое с Генри и его сделкой. Мужчина смеется над всем, что бы тот ни сказал. Женщина сияет от радости. Девушка-подросток пользуется возможностью коснуться его плеча, руки и смущенно заливается краской. Но Ади совсем не ревнует. Слишком давно она живет на свете. Слишком многое потеряла. А то немногое, что оставалось, отбирали или воровали. Ади привыкла делиться. Но все же каждый раз, когда Генри украдкой бросает на нее взгляд, ощущает приятный прилив тепла и радуется ему, как солнцу, что выглянуло из-за туч. Ади забирается на кресло с ногами и кладет на колени книгу стихов. Пока Генри работал, она взяла себе в комиссионном магазине черные джинсы и свитер оверсайз вместо забрызганной краской одежды. Но на ботинках, в напоминании о прошлой ночи, остались маленькие синие и желтые пятнышки. Почти фотография. Материальное воспоминание. «Готово?» Ади поднимает взгляд. Табличка магазина уже перевернута надписью «Закрыто наружу». Генри с курткой, переброшенной через плечо, готов к выходу. Он подает ей руку, помогая выбраться из кресла, которое, по его словам, имеет обыкновение поглощать людей. Они выходят из магазина и по небольшой лестнице поднимаются на улицу. «Куда теперь?» — спрашивает Ади. Еще рано. В Генри бурлит беспокойная энергия. Похоже, чем ближе сумерки, тем он деятельнее. Закат знаменует неизбежное окончание дня, а вместе со светом уходит и время. «Ты была на фабрике мороженого?» «Звучит заманчиво». Улыбка Генри тает. «Значит, была». «Я не против сходить еще раз?» Генри качает головой. «Я хочу показать тебе что-нибудь новое. Такие места еще остались?» Ади какое-то время молчит и, наконец, пожимает плечами. «Наверняка да. Просто я об этом пока не знаю». Она хотела, чтобы прозвучало весело и непринужденно, однако Генри хмурится. Глубоко задумавшись, он начинает озираться по сторонам. «Ладно», — говорит он, беря ее за руку. «Пошли». Спустя час они стоят на центральном вокзале. «Не хочется тебя разочаровывать», — сообщает Адя, оглядывая шумный зал. «Но здесь я бывала, как почти все». Генри награждает ее усмешкой, в которой светится чистое озорство. «Сюда». На эскалаторе они спускаются на нижний уровень. Взявшись за руки, лавируют в спокойном море вечерних путешественников по направлению к шумному ресторану, но, не доходя до него, Генри останавливается под перекрестием арок, откуда коридоры ведут в разных направлениях. Он заводит ее в угол с колоннами, где арки расходятся в стороны, и поворачивает Ади лицом к вымощенной плиткой стене. «Стой здесь!» Велит он и уходит. «А ты куда?» Кричит вслед Ади, почти готовая бежать за ним. Но Генри возвращается и разворачивает ее обратно. «Стой здесь вот так и слушай». Ади прижимается ухом к плитке, но не слышит ничего, кроме шума и грохота шагов вечерней толпы. Она оглядывается через плечо. «Генри, я не...» Но Генри уже нет рядом. Он отбегает на 30 футов к противоположной стороне арки. Смотрит оттуда на Ади и встает лицом в угол, как ребенок, играющий в прятки и считающий до 10. Все это кажется Ади глупым, но она прижимается к плитке, прислушивается и ждет. И вдруг, как такое возможно, слышит его голос. «Ади». Ади вздрагивает. Голос негромкий, но слышно ясно, будто Генри стоит прямо рядом с ней. «Как ты это делаешь?» — спрашивает она в изгиб арки. И когда Генри отзывается, ей кажется, что он улыбается. «Это феномен. Когда пространство изгибается определенным образом, звук идет по изгибу арки. Называется акустический свод». Ади поражена. Она живет 300 лет, и все же в мире есть для нее что-то новое. «Поговори со мной», — слышится голос из плитки. «Что сказать?» — шепчет она стене. «Ну?» — негромко отвечает Генри прямо ей в ухо. «Расскажи какую-нибудь историю». Глава 5. 29 июля 1789. Париж. Город охвачен огнем. На улицах пахнет порохом и дымом, и хотя Париж всегда был беспокойным, последние пару недель шум не смолкает ни на миг. Палят мушкеты, грохочут пушки, выкрикивают приказы военные, из уст в уста передается «Vive la France! Vive la France! Vive la France!» «Vive la France» от французского «Да здравствует Франция». 2 недели назад взяли Бастилию, и с тех пор город, похоже, разрывается на 2 части. Однако жизнь продолжается. Париж должен выжить, а его жителям предстоит преодолеть ежедневные невзгоды. Ади решила уйти ночью. Она плутает по темным закоулкам с саблей на боку и низко надвинутой на лоб треуголкой. Одежду она стащила с какого-то бедолаги, которого застрелили на улице. Ткань порвана. На животе темное пятно, спрятанное под жилетом, что она сняла с другого трупа. Нищим ли выбирать? К тому же женщине путешествовать в одиночку слишком опасно. Еще хуже ныне выдавать себя за дворянина. Лучше смешаться с толпой. По городу прокатилась волна, победоносная и хмельная. Со временем Ади научится чуять перемены по запаху, различать силу и насилие. Но энергия только что родившегося восстания пока удивительна и непонятна. Что же до самого города? Из-за повсеместного нагромождения баррикад широкие улицы Парижа превратились в лабиринт. Любой путь ведет в тупик. Неудивительно, что, завернув в очередной раз за угол, Ади упирается в горящую груду ящиков и мусора. Грязно выругавшись себе под нос, она уже хочет было повернуть обратно, но позади раздаются шаги, и пуля вдруг продырявливает баррикаду над ее головой. Ади поворачивается, Путь к отступлению ей преграждает десяток повстанцев, одетых в разношерстное тряпье. Тускло поблескивают сабли и мушкеты. В глубине души Ади радуется, что сняла свой наряд с простолюдина. Откашлившись, она кричит, стараясь, чтобы голос звучал как можно грубее. «Да здравствует Франция!» Мятежники издают одобрительные возгласы, но к ее огорчению не отступают, а подходят все ближе, держа оружие наготове. В свете пламени видны их стеклянные от вина и бешеной энергии ночи глаза. «Что тебе здесь нужно?» — сердито спрашивает один. «Знать, это шпион!» — влезает другой. «Солдатня любит прикинуться простолюдином. Обирают тела наших павших собратьев». «Я не ищу неприятностей», — протестует Ади. «Я просто заплутал. Отпустите меня, и я тотчас уйду». «А потом вернешься с отрядом», — бормочет второй. «Я не шпион и не солдат», — взывает Ади. «Просто хотел диверсию устроить», — подхватывает третий. «Слямзить наши припасы», — встревает еще один. Они больше не кричат. Нет нужды. Мятежники подошли достаточно близко, и Ади остается лишь отступить к горящей баррикаде. Если бы только проскользнуть мимо, убежать, скрыться с глаз, ее сразу забудут, но назад пути нет. Боковые улочки перекрыты, за спиной жарко полыхают ящики. «Если ты не враг, докажи это!» «Опусти оружие!» «Снимай треуголку, посмотрим-ка на твою рожу!» Тяжело сглотнув, Ади сбрасывает шляпу, надеясь, что темнота поможет скрыть нежные черты лица. Но тут позади раздается треск горящих ящиков, и улицу озаряет вспышка пламени. И Ади понимает, теперь света достаточно, чтобы все разглядеть. Понимает по их лицам. «Дайте пройти!» Снова требует она, кладя руку на эфес сабли. Ади умеет владеть оружием, но мужчин пятеро, а она одна. И если обнажить саблю, останется только прорываться. Она, разумеется, выживет, но это небольшое утешение в свете того, что сейчас может с ней произойти. Повстанцы приближаются. Ади выхватывает саблю и рычит. «Назад!» И вдруг, к ее удивлению, мужчины замирают на ходу. Тень падает на их лица, и те становятся безжизненными. Руки выпускают оружие, головы клонятся к плечам. И в ночи воцаряется тишина. Слышно лишь треск горящих ящиков и беззаботный голос за спиной Ади. «Люди совершенно не умеют жить мирно». Так и не опустив клинок, она поворачивается. Черным силуэтом на фоне пламени возвышается люк. От сабли он не отшатывается, а протягивает к ней руку и с изяществом любовника, ласкающего кожу возлюбленной, гладит сталь. Словно музыкант настраивает инструмент. Кажется, лезвие сейчас запоет под его пальцами. «Моя Аделин», — говорит мрак, — «умеешь ты найти на свою голову неприятности?» Он переводит живой взгляд зеленых глаз на застывших в неподвижности мятежников. «Повезло тебе, я оказался поблизости». «Ты же сама ночь», — передразнивает она. «Ты должен быть повсюду». На лице Люка мелькает улыбка. «Какая у тебя хорошая память». Он сжимает клинок, и металл начинает разъедать ржавчина. «Наверное, это так утомительно». «Вовсе нет», — сухо возражает Ади. «Это дар. Столько всего, чему можно научиться. У меня много времени». Отголосок залпа не дает ей договорить. Пушка отвечает тяжелым громовым раскатом. Люк кривится в отвращении, Ади его недовольство забавляет. Снова ухают орудия, и Люк берет ее за руку. «Идем отсюда. Я даже собственных мыслей не слышу», — говорит он. Быстро развернувшись на каблуках, он тянет ее за собой, но не вперед, а куда-то в сторону, в глубокую тень ближайшей стены. Ади вздрагивает, ожидая удара о камень, но тот поддается, и мир расступается. Ади не успевает набрать в грудь воздуха, как Париж исчезает. Впрочем, и Люк тоже. Она погружается в абсолютную тьму. Эта тьма не застывшая, как смерть, не такая безжизненная и тихая. Слепая черная пустота жестока. Ади бьют птичьи крылья, ветер раздувает волосы. Звучат тысячи шепчущих голосов. Это ужас и падение, дикое животное чувство. Но едва у нее возникает мысль закричать, темнота вновь рассеивается. Ее опять окружает ночь, и Люк стоит рядом. Ади шатается, упираясь в дверной проем. Ей дурно, в душе сосущая пустота и растерянность. «Что это было?» — спрашивает она, но Люк безмолвствует. Он стоит чуть подаль, в нескольких футах, облокотившись на перила моста, и смотрит на реку. Но это не сено. Никаких горящих баррикад и пушечного огня. Нет мятежников, которые поджидают ее с оружием в руках. Только чужая река под незнакомым мостом, вдоль берегов выстроились неизвестные здания, чьи крыши покрыты красной черепицей. «Так-то лучше», — провозглашает Люк, поправляя манжеты. Каким-то неведомым образом он успел сменить одежду. Воротник стал выше, покрой и отделка более свободными. Но на Аде все тот же сюртук не по размеру, который она подобрала на Парижской улице. Мимо, взявшись под руки, проходит пара. Из разговора Ади улавливает только непривычные интонации чужеземной речи. «Где мы?» — настойчиво спрашивает она. Люк бросает взгляд через плечо и выдает такой же хаотичный набор слов, а затем повторяет по-французски. «Во Флоренции». Флоренция. Ади слышала о ней раньше, но толком ничего не знает, кроме того, что та не во Франции, а в Тоскане. «Как ты это провернул? Ты что?» «Ах, забудь, пустое. Просто верни меня обратно». Люк изумленно приподнимает бровь. «Для человека, у которого нет ничего, кроме времени, ты вечно куда-то спешишь, Аделин». С этими словами он поворачивается и уходит. Ади остается лишь следовать за ним. Она рассматривает новый необычный город. Повсюду причудливые формы и острые углы, купола и шпили, белокаменные стены и красная черепица на крышах. Краски Флоренции из другой палитры, музыка иной гармонии. От красоты замирает сердце, и на лице Люка расцветает улыбка, словно он чувствует, как наслаждается Ади. «Неужели ты бы предпочла горящие улицы Парижа?» «Я полагала, ты любишь войну?» «Это не война», — резко бросает он. «Всего лишь мелкие перестрелки». Ади идет за ним в открытый дворик, уставленный каменными скамьями. Воздух напоен ароматом летних цветов. Люк шагает впереди, изображая джентльмена, который вышел на вечерний променад. Увидев прохожего с бутылкой вина под мышкой, он замедляет шаг. Скручивает пальцы, и гуляка, точно пес, приближается к нему. Люк заговаривает с ним на том другом языке, должно быть, флорентийском диалекте. Пусть Ади не знает слов, она слышит, каким манящим стал его голос. Узнает прозрачный блеск, которым начинает мерцать воздух. Знаком ей и затуманенный взгляд итальянца. С безмятежной улыбкой тот протягивает вино Люку и рассеянно бредет прочь. Люк опускается на скамейку и из ниоткуда достает два стакана. Ади не садится. Она стоит и наблюдает, как мрак откупоривает бутылку и наливает вино. «С чего ты взяла, что я люблю войну?» Впервые он задает ей честный вопрос, не старается подловить, что-то потребовать или принудить. «Разве ты не бог хаоса?» «Я бог обещаний, Аделин», — кривится Люк. В войнах их сложно сдержать. Он подает ей стакан, но Ади не берет его. Тогда Люк сам ей салютует. За долгую жизнь. Не в силах удержаться, Адя озадаченно качает головой. Не понимаю. Порой тебе нравится заставлять меня страдать, понуждая сдаться. Но иногда кажется, что ты пытаешься облегчить мне жизнь. Выбрал бы уж что-то одно. По лицу Люка скользит тень. Уж поверь, дорогая, от страданий ты не избавишься. Ади пронзает легкая дрожь, когда он подносит бокал к губам. «Просто я хочу тебя сломить сам». Ади оглядывается на усаженный деревьями двор, освещенный фонарями. На красной черепице крыш сияет лунный свет. «Что ж, придется тебе как следует постараться». Но снова посмотрев на каменную скамью, она замолкает. «Вот чёрт!» — бормочет Ади, глядя на пустой двор. Потому что Люк, разумеется, уже исчез. Глава 6. 6 апреля 2014. Нью-Йорк. «И что, он просто бросил тебя там?» — ужасается Генри. Ади крутит в пальцах ломтик картошки фри. «Мог бросить и в каком-нибудь месте похуже». Они сидят за высоким столом в так называемом пабе, то есть баре, который зовется пабом за пределами Британии, и делят на двоих порцию рыбы с картошкой и пинту теплого пива. Мимо проходит официант и улыбается Генри. Две девушки направляются в уборную. Оказавшись рядом с Генри и попав в поле его притяжения, они таращатся на него, замедляют шаг, а потом идут дальше. Из-за соседнего столика доносится бурный разговор. Быстро и отрывисто говорят по-немецки. Ади улыбается. «Что такое?» — спрашивает Генри. Она наклоняется ближе. «Вон та пара?» Ади кивает в направлении соседнего столика. «Ссорится. Кажется, парень переспал со своей секретаршей. И с ассистенткой. И с инструктором по пилатесу. Его подружка знала о первых двух, а о третьей нет. Она жутко злится. Они ходят на пилатес в одну студию». Генри изумленно смотрит на нее. «Сколько языков ты выучила?» «Много», — отвечает Ади, но Генри желает знать точную цифру, поэтому она начинает загибать пальцы. «Французский, конечно же, и английский. Немецкий, итальянский, испанский, чешский. Немного говорю на португальском, хотя не идеально». «Из тебя бы вышла отличная шпионка». Ади приподнимает бровь. «А кто сказал, что я ею не была?» Тарелки опустели. Ади оглядывается и видит, что официант ушел на кухню. «Пойдем», — бормочет она, хватая Генри за руку. «Но мы еще не заплатили», — хмурится тот. «Знаю», — кивает Ади, спрыгивая со стула. «Но если мы уйдем сейчас, он решит, что просто забыл убрать приборы, а нас и не вспомнит». Жизнь у Ади очень нелегка. Она так долго жила без корней, что не представляет, как их отрастить. Так привыкла терять вещи, что не знает, как их удержать. Как обживаться в мире размером с тебя саму? «Нет, это тебя он забудет, а меня будет помнить. Я-то не невидимка, Ади. Можно сказать, полная противоположность». «Невидимка». Слово больно царапает. «Я тоже не невидимка», — протестует она. «Ты меня прекрасно поняла. Нельзя просто взять и уйти. Если б я и мог», — объясняет Генри, доставая бумажник, «это все равно неправильно». Ади больно, будто ее ударили. Она мысленно возвращается в Париж, когда порой не могла разогнуться от голода. Она снова в особняке маркиза, ужинает в ворованном платье, а Люк внушает ей, что кто-то обязательно заплатит за все, что она украла, и у нее сводит живот. Лицо Ади горит от стыда. «Прекрасно», — говорит она, вытаскивая из кармана смятые двадцатки. Две из них она бросает на стол и смотрит на Генри. «Так лучше?» Тот только мрачнеет. «Где ты взяла деньги?» О том, как она посетила дизайнерский бутик, а после зашла в ломбард, передав вещи из одних рук в другие, ей рассказывать не хочется. Все, что у нее есть, все, кроме Генри, украдено. Как это объяснить? В каком-то смысле и Генри она тоже украла. Ей не хочется видеть на его лице осуждение, не хочется думать о том, что она это заслужила. «А это важно?» «Вообще-то да», — настолько убежденно отвечает Генри, что Ади вспыхивает. «Думаешь, мне нравится такая жизнь?» Сквозь зубы бормочет она. «Ни работы, ни связи, ни возможности кого-то или что-то удержать. Думаешь, мне нравится одиночество?» Вид у Генри становится расстроенным. «Ты не одинока. У тебя есть я». «Знаю, но тебе не нужно делать все, быть всем». «Я не против». «Но я против», — огрызается Ади, потрясённая собственным гневом. «Я человек, а не домашнее животное, Генри. Мне не нужно, чтобы ты смотрел на меня свысока или нянчился со мной. Я делаю, что должна. Это не всегда приятно или справедливо, но только так я могу выжить. Жаль, что ты этого не одобряешь. Но уж такая я. Только так и справляюсь». «Со мной такое не прокатит, Ади», — качает головой Генри. Она отшатывается, словно он ее ударил. Внезапно в пабе становится слишком шумно, слишком людно. Невыносимо здесь находиться, даже на месте стоять невозможно. Потому Ади разворачивается и вылетает вон. На нее обрушивается холод улицы, и ей сразу становится дурно. Мир качается, снова обретает равновесие, и где-то в промежутках между шагами гнев исчезает. Остается лишь усталость и грусть. Ади не представляет, как вечер зашел в тупик, откуда взялась тяжесть, что сдавливает грудь. А потом понимает — это страх. Страх, что она облажалась, потеряла единственное, о чем мечтала. Страх, что их слишком хрупкие отношения так легко развалились. Но позади раздаются шаги, и Ади чувствует — это Генри. Он не говорит ничего, просто идет рядом в полушаге позади, и между ними воцаряется какое-то новое молчание. Безмолвные последствия отбушевавшей грозы. И ущерб пока не подсчитан. Ади стирает со щеки слезу. «Я все испортила». «Что испортила?» — переспрашивает он. «Наши отношения». «Ади». Генри берет ее за плечи. Она поворачивается, готовясь увидеть сердитое лицо, но он совершенно спокоен. «Мы просто поспорили. Это не конец света. И, конечно же, между нами ничего не кончено». 300 лет она об этом мечтала. Ей всегда казалось, это будет легко. Он — полная противоположность Люка. «Я не знаю, что такое быть с кем-то», — шепчет Ади. «Не понимаю, как быть обычным человеком». Генри криво усмехается. «Ты невероятная, сильная, упрямая и гениальная. Думаю, с уверенностью можно сказать одно. Обычной тебе стать не грозит». Держась за руки, они идут, окутанные вечерней прохладой. «Ты потом вернулась в Париж?» — спрашивает Генри. «Это оливковая ветвь, переброшенный мост на тот берег. И Ади за него благодарна». «В итоге, да», — отвечает она. Без помощи Люка путь назад занял очень много времени. Да и Ади, к своему стыду, туда не стремилась, не торопилась возвращаться домой. Может быть, Люк хотел бросить ее во Флоренции в бедственном положении. Однако тем самым он сломал своего рода печать. В своей собственной сводящей с ума манере он ее освободил. До того дня Ади не собиралась покидать Францию. Теперь странно об этом думать, но в те годы мир казался намного меньше. А потом вдруг он стал огромным. Возможно, он собирался погрузить ее в хаос. Возможно, решил, что она слишком привыкла к своей жизни и отрастила упрямство. Возможно, хотел, чтобы она снова его позвала. Умоляла вернуться. Возможно, возможно, возможно. Однако, уже никогда не узнать. Глава 7. 29 июля 1806. Венеция, Королевство Италия. Ади просыпается на шелковых простынях в лучах солнечного света. Руки и ноги словно налиты свинцом, а голова ватная. Такое случается от долгого сна и длительного пребывания на солнце. В Венеции безбожно жарко. В Париже такого пекла никогда не было. Окно стоит нараспашку, но ни легкий ветерок, ни шелковые простыни не спасают от удушливой жары. Еще только раннее утро, а на обнаженной коже Ади уже выступили капельки пота. О середине дня страшно и помыслить. Ади стряхивает остатки сна. В изножье кровати примостился Матео. В дневном свете он столь же красив. Сильный, обласканный солнцем. Однако Ади ошеломлена не столько его прекрасными чертами, сколько спокойствием. Утренние часы обычно омрачены извинениями, смущением, послевкусием забытья. Иногда это болезненно и всегда неловко. Но сегодня Матео абсолютно невозмутим. Совершенно очевидно, что он ее не помнит, но незнакомка в его постели ничуть не пугает юношу. Все внимание художника отдано альбому, который он примостил на колени, и кусочку угля, изящно скользящему по бумаге. Матео быстро поднимает взгляд на Ади и тут же его опускает. И тогда становится ясно. Он пишет ее портрет. Ади не пытается прикрыться, дотянуться за нижней юбкой, брошенной на стуле, или платьем в ногах постели. Она давно не стесняется своего тела. Вообще-то Ади любит, когда ею восхищаются. Возможно, со временем пришла раскрепощенность или понимание того, что ее формы не меняются. Да и зрители все равно ничего не запомнят. В забвении тоже есть свобода. Матео быстрыми и легкими движениями продолжает писать Ади. «Что ты делаешь?» — тихо спрашивает она. Художник отрывает взгляд от пергамента. «Прости, ты так лежала? Я должен был это запечатлеть». Нахмурившись, Ади делает попытку встать. Тихо фыркнув, Матео говорит. «Пока рано». Ей требуются все силы, чтобы остаться там, на кровати, в спутанных простынях. Наконец Матео вздыхает и откладывает работу. В его глазах тлеет огонь, каким горят взоры всех творческих людей. «Можно посмотреть?» просит Ади на мелодичном итальянском, который успела выучить. «Я не закончил», — отвечает Матео, но все же протягивает ей альбом. Ади рассматривает набросок. Линии легкие, расплывчатые, быстрый рисунок, выполненный талантливой рукой. Лицо едва обозначено, черты изображены почти абстрактно при помощи света и тени. Это она и не она. Ее образ через призму чужого стиля. Но Ади видит в нем себя. Высокие скулы и форму плечей, перепутанные во сне волосы и угольные точки, разбросанные по лицу. Семь веснушек Матео изобразил в виде звезд. Ади проводит углем линию в нижней части листа, там, где ее ноги скрывают простыни. Уголь размазывается по коже. Но когда Ади убирает руку, пальцы у нее не испачканы, а линия на бумаге исчезла. Ей не удалось оставить никакого следа. Хотя все же удалось. Она так впечатлила Матео, что тот увековечил ее в наброске. «Тебе нравится?» — спрашивает он. «Да», — бормочет Ади, подавляя желание вырвать рисунок из альбома и забрать с собой. Всеми фибрами души она стремится им обладать, сохранить для себя, любоваться рисунком, как нарцисс смотрелся в пруд. Вот только заберешь его сейчас, и набросок пропадет. Или же будет принадлежать ей, лишь ей одной. А это все равно, что исчезнуть, кануть в забвение. Если лист останется у Матео, художник забудет, кто послужил прототипом, но сохранит сам набросок. Может быть, позже, когда она уйдет, Матео обнаружит эскиз и удивится, что за женщина раскинулась на его простынях. И даже если он решит, что это результат ночной попойки, какой-то лихорадочный сон, ее образ все равно останется на пергаменте. Палимпсест под законченной работой. Ади рассматривает набросок, радуясь своей благословенной памяти, и возвращает его автору. А потом встает и принимается одеваться. «Мы хорошо провели время?» — спрашивает Матео. «Должен признаться, я не припоминаю». «Как и я», — лжет Ади. «Значит?» — с распутной улыбкой заявляет Матео. «Ночь действительно удалась». Он оставляет поцелуй на ее обнаженном плече, и сердце Ади трепещет. Воспоминание о прошедшей ночи обдает теплом. Для Матео она сейчас незнакомка. Просто он, как всякий художник, немного влюблен в новую музу. Легко можно задержаться и начать все заново, насладиться его обществом еще один день. Но мысли Ади отданы наброску. Она размышляет о значении тех линий, их важности. «Мне пора», — говорит она и тянется в последний раз его поцеловать. «Постарайся меня запомнить». Его смех легкий, словно ветер. Матео притягивает ее к себе, оставляя на коже призрачные отпечатки угля. «Как можно тебя забыть?» Закатные лучи окрасили каналы в золото. Ади стоит на мосту над водой, потирает испачканный углем палец и снова думает о рисунке. Об интерпретации художником образа, как эхи правды. О тех словах, что давным-давно произнес Люк, когда изгнал ее из салона мадам Жафрен. Идеи куда сильнее воспоминаний. Несомненно, он хотел ее уколоть, но в этих словах крылся ключ, подсказка. Воспоминания неизменны, идеи же более свободны. Они прорастают корнями, спутываются и расползаются от источника. Они разумны, упрямы и, возможно, достижимы. Ведь всего в паре кварталов отсюда, в маленькой квартирке над кафе, живет художник, а в его альбоме, среди прочих работ, есть набросок. И это ее портрет. Ади закрывает глаза, запрокидывает голову и улыбается. Ее грудь переполняет надежда. Неприступный монолит проклятия дал трещину. Ади думала, что изучила каждый дюйм, но теперь перед ней на щелочку приоткрылась дверь, что ведет в новую, только что обнаруженную комнату. Позади нее вдруг меняется сам воздух, обвивая свежим запахом листвы, невозможным среди венецианского пекла. Она открывает глаза. «Добрый вечер, Люк». «Аделин?» Ади поворачивается к нему лицом, к мужчине, которого воплотила в реальность, к призраку, дьяволу, что вызвало к жизни. И когда он снова спрашивает, не устала ли она, не хватит ли с нее, не готова ли она сдаться, Ади улыбается и отвечает. «Не сегодня». Снова потирает следы угля на пальцах и думает, не сказать ли ему о своем открытии, просто чтобы сполна насладиться его удивленным видом. Ей так и хочется выпалить: «Я нашла способ оставить след». Ты думал, что сотрешь меня из этого мира? Но у тебя ничего не вышло. Я все еще здесь. И навсегда здесь останусь. Вкус этих слов, вкус торжества, сладок, словно мед. Но в глазах Люка горит предупреждающий огонек. Ади хорошо знает своего дьявола. Уж он-то найдет способ обернуть ее открытие против нее самой. Отнять маленькое утешение, прежде чем она догадается, как следует им пользоваться. Потому Ади просто молчит. Глава 8. 25 апреля 2014. Нью-Йорк. По лужайке прокатывается волна аплодисментов. День выдался просто великолепный. Один из первых дней весны, когда даже после заката еще тепло. Они сидят на одеяле на окраине проспект-парка и смотрят, как по ступенькам на сцену поднимаются артисты. Как раз начинается выступление очередного певца. «Даже не верится, что ты все это помнишь», — говорит Генри. «Это как жить с бесконечным дежавю», — объясняет Ади. «Только ты точно знаешь, где ты это слышал, видел или ощущал. Знаешь время и место, и воспоминания накладываются друг на друга, как страницы в длинной и сложной книге». «Да я бы спятил», — качает головой Генри. «А я и спятила», — беззаботно отвечает Ади. «Но когда живешь так долго, даже безумие в итоге заканчивается». Новый певец поет не слишком хорошо. Подросток, который издает то визг, то рычание. Из песни Ади поняла не больше пары слов, не говоря уж о мелодии. Но зрители преисполнены энтузиазма. Правда, не столько от представления, сколько от возможности помахать карточками с оценками. Эдакий открытый микрофон по-бруклински. Благотворительный концерт, где одни платят за выступление, а другие за то, чтобы судить первых. «Это даже жестоко», — говорит Ади, когда Генри передает ей карточки. «Во имя добра», — отвечает он, поежившись от последних воплей саксофона. Певца провожают слабыми аплодисментами и морем двоек и троек. Генри показывает девятку. «Нельзя раздавать всем 9 и 10 баллов», — возмущается Ади. «Мне их жалко», — пожимает плечами Генри. «Требуется немало мужества, чтобы подняться на сцену и выступить». «А ты что поставишь?» Ади разглядывает карточки. «Не знаю». «А говорила, что искать таланты — твоя профессия». «Это было легче, чем объяснить, что я призрак 323 лет, чье единственное увлечение — вдохновлять людей искусство». Генри поглаживает ее по щеке. «Ты вовсе не призрак». Начинается и заканчивается следующий номер. Нестройные аплодисменты ветерком прокатываются по лужайке. Генри ставит семерку. Ади поднимает тройку. Он в притворном ужасе таращится на нее. «Что? Пели отвратительно». «Так мы оцениваем талант? Вот дерьмо». Ади смеется. На сцене объявлен перерыв, и ведутся какие-то споры о том, кому выступать следующим. Из динамиков раздается музыка в записи. Ади и Генри опускаются на траву. Ади кладет голову на живот Генри, и неглубокое дыхание проходит под ней, словно волны. Это совершенно особенное молчание, очень редкое, непринужденная тишина знакомых мест, тех мест, где тебе легко, потому что ты не одинок. Рядом на одеяле лежит записная книжка. Не синяя, а другая, и она уже почти исписана. Новый дневник изумрудно-зеленого цвета. Оттенок похож на цвет глаз Люка, когда тот хочет покрасоваться. Между страницами лежит ручка, отмечая последние записи. Каждый день Ади рассказывает Генри истории. За кофе и яичницей она вспоминала мучительный путь в Лиман. Однажды утром в букинистическом, помогая Генри распаковывать книжные новинки, Ади пережила заново первый год в Париже. Прошлой ночью, когда они лежали, обнявшись на смятых простынях, рассказала о Реми. Генри просил говорить правду, и она постепенно ее открывает. По кусочкам, обрывкам, отмечая вехи в суматохе тех дней. Генри, словно сконцентрированная энергия, запертая в бутылке. Он не в состоянии усидеть долго на одном месте, и как только наступает затишье, драгоценные мгновения покоя, хватается за ручку и дневник. И пусть Ади все еще трепещет от вида слов, ее слов, бегущих по странице, она всякий раз подшучивает над ним из-за спешки. «У нас много времени», — напоминает она в такие минуты, приглаживая ему волосы. Ади подтягивается повыше к Генри и смотрит на угасающий свет, небо, расчерченное пурпурным и синим. Почти наступила ночь, и Ади знает, что никакая крыша не спрятала бы ее от мрака. Однако, лежа под открытым небом, чувствует себя беззащитной. Им повезло. Чертовски повезло. Но удача слишком ненадежная штука. Она всегда заканчивается. Возможно, ее нервирует Генри, который барабанит пальцами по записной книжке. Или безлунное небо. Или просто пугает счастье. Но пока над лужайкой звучит музыка, Ади не отрывает тревожного взгляда от тьмы. Глава 9. 26 марта 1827. Лондон, Англия. В Национальной галерее Ади могла бы жить вечно. Она и в самом деле провела здесь несколько месяцев, бродя между экспозициями, наслаждаясь картинами, портретами, скульптурами и гобеленами. Жила среди друзей, среди отголосков эха. Она прогуливается по мраморным залам и считает произведения, которых коснулась. Следы, оставленные чужими руками, что направила ее собственная рука. По последним подсчетам, здесь их 6. 6 колонн, что возносят ее к небесам. 6 голосов, что рассказывают о ней. 6 зеркал, что отражают часть ее души в мир. Среди законченных работ ничего похожего на набросок Матео нет, но те самые линии он перенес в свой шедевр под названием «Муза». Ади улавливает их в очертаниях лица, опирающегося на руку, в изображении женщины, сидящей у моря. Она словно призрак, тонкая паутинка, что почти незаметным слоем покрывает его работы. И она тоже в них. Она здесь. Дежурный сообщает, что музей скоро закрывается. Ади его благодарит и идет дальше. Она могла бы задержаться, но в просторных залах не так уютно, как в квартире в Кенсингтоне, жемчужине, оставленной своими хозяевами без присмотра, на всю зиму. Ади останавливается возле любимой картины, портрета девушки у зеркала. Она стоит спиной к художнику, сама комната и фигура героини прописаны очень подробно, но отражение передано лишь несколькими росчерками. Лицо — просто серебристые пятна в отражении. И все же, если приглядеться, можно увидеть на нем веснушки, разбросанные, словно блуждающие звезды на скомканном сером небе. «Какая ты смышленая», — произносит голос позади. Только что Ади была в галерее одна, и вот уже нет. Она скашивает взгляд влево. Люк, склонив голову, смотрит мимо нее на картину, словно восхищается портретом. На какой-то миг Ади кажется себе шкафом с распахнутыми дверцами. Она не успела закрыться. Не сжалась тугой пружиной в ожидании их встречи. Ведь до нее еще месяцы. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Ади. Он ухмыляется, наслаждаясь ее удивлением. «Я повсюду?» Ади никогда не приходило в голову, что он может заявиться к ней, когда заблагорассудится, что Люк не привязан к дате их сделки, что он совершал визиты к ней или воздерживался от них, всегда намеренно, по собственному выбору. «Вижу, ты была очень занята», — говорит Люк, изучая зелеными глазами портрет. Все верно. Она присыпала собой точно хлебными крошками сотню произведений искусства. Люку придется как следует потрудиться, чтобы стереть их все до единого. Однако в его взгляде плещется тьма, настроение, которому Ади не доверяет. Люк ведет пальцем вдоль рамы картины. «Уничтожишь ее, и я сделаю еще больше», — грозит Ади. «Это не имеет значения», — отвечает Люк, уронив руку. «Ты не имеешь значения, Аделин». Спустя столько лет слова все еще ранят. «Это все равно, что притвориться, что эхо, и есть твой голос». К скверному настроению Люка, проявлением его дурного нрава, коротким и ярким точно молния, ей не привыкать. Но сегодня он особенно жесток. Ади не думает, что его взбудоражила маленькая хитрость, этот проблеск ее души, спрятанный между слоями искусства. Нет, сегодня мрак уже явился к ней в отвратительном настроении. За ним словно тащится какая-то тень. Но с той ночи в Вионе, когда она посмела его ударить, а он в ответ превратил ее в корчащийся на полу хижины Эстель полутруп, минуло почти столетие. Поэтому вместо того, чтобы спрятать зубки, Ади охотно бросается на крючок. «Ты же сам уверял, что идея сильнее воспоминаний. А я могу быть сильной, необузданной, упрямой, как сорняк, и ты не вырвешь меня с корнем. Думаю, ты даже этому рад. Именно за этим ты и пришел. Ведь тебе тоже одиноко». Глаза Люка сверкают болезненной, грозовой зеленью. «Не мели вздор», — огрызается он. «Боги известны каждому». «Но помнят лишь немногих», — возражает она. «Сколько смертных ты встречал больше двух раз? Первый, когда заключил сделку, второй, когда требовал плату. Сколько из них стали, подобно мне, частью твоей жизни?» На губах Ади играет победоносная улыбка. «Наверное, потому ты согласился проклясть меня на моих условиях. Теперь ты не так уж одинок. Ведь есть кто-то, кто будет тебя помнить». Он мгновенно оказывается возле Ади, прижимает ее спиной к стене. «Я проклял тебя, потому что ты дура!» Ади только смеется. «В детстве я представляла себе старых богов как великих бессмертных, которые выше мелких забот, что тревожат их паству. Думала, вы больше, чем люди. Но все совсем не так. Вы столь же легкомысленны и нетерпеливы, как презираемые вами человечишки», — выдыхает она. Люк стискивает ее сильнее, но Ади не дрожит и не съеживается, отважно выдерживает его взгляд. «Не так уж мы отличаемся, верно?» И гнев Люка вдруг остывает, только зелень глаз наливается чернотой. «Говоришь, хорошо меня знаешь? Давай-ка проверим». Отпустив ее плечо, он хватает Ади за руку. Слишком поздно она понимает, что он задумал. Прошло 40 лет с тех пор, как он протащил ее сквозь тьму, но она не забыла те чувства. Первобытный страх, шальная надежда и безрассудная свобода, что дают двери, распахнутые в ночь. Это нескончаемо. Но вот уже все кончено. Ади стоит на четвереньках на деревянном полу, руки и ноги дрожат от непривычного путешествия. В комнате пустая разоренная постель, занавески широко раздвинуты, пол сплошь устлан нотными листами. В воздухе царит затхлый болезненный дух. «Какая потеря!» — бормочет Люк. Ади, пошатываясь, поднимается на ноги. «Где мы?» «Ты приняла меня за жалкого смертного», — отвечает Люк. «Одинокого, павшего духом человека, который нуждается в чьем-то обществе. Ты ошиблась». Вдруг она замечает в комнате какое-то движение и понимает, они не одни. На банкетке для фортепиано Привалившись спиной к клавишам, корчится призрак старика с седыми волосами и безумными глазами. Он умоляет Люка на немецком. «Рано!» — бормочет старик, прижимая пачку нот к груди. «Мне нужно еще немного времени!» Он говорит странно, слишком громко, будто не слышит. Но Люк отвечает ему суровым ровным тоном, низким гудящим голосом, который не только слышишь, но ощущаешь всем телом. «Увы, времени всегда недостаточно. Порой не хватает десятка лет, порой мгновения. Но жизнь всегда кончается слишком быстро». «Пожалуйста», — умоляет старик, опускаясь перед мраком на четвереньки. Ади содрогается, увидев эту картину. Она знает, что мольбы не помогут. «Заключи со мной еще одну сделку!» Люк рывком поднимает старика на ноги. «Время для сделок прошло, Герр Бетховен. Говорите же, я жду». «Нет», — трясет головой старик. Ади не видит глаз Люка, но понимает, что его настроение изменилось. В воздухе поднимаются завихрения, ветер и еще кое-что посильнее. «Отдай свою душу», — велит Люк, — «или я заберу ее силой». «Нет!» — надрывно кричит старик. «Изыди, дьявол! Изыди!» Больше ему ничего не удается произнести. Люк раскрывается. По-другому это и не назовешь. Черные волосы разлетаются по воздуху, извиваясь как червяки. Кожа идет рябью и трескается. То, что выплескивается изнутри, уже не человек. Это монстр. Бог. Сама ночь и что-то еще, чего Ади никогда в жизни не видела, и ей невыносимо на него смотреть. Что-то старше самой тьмы. «Сдайся!» Его голос тоже больше не принадлежит человеку. Это свист веток на ветру, летняя буря, низкий волчий рык и внезапно осыпающиеся камни под ногами. «На помощь!» — схлипывает старик, но тщетно. Даже если в доме еще кто-то есть, он не услышит. Чудовище погружает руку несчастному в грудь. Старик весь бледный и серый, шатается, а мрак срывает его душу, как плод. Та с рвущим звуком отделяется от тела, и сочинитель кучей валится вниз. Но Ади не отводит глаз от дрожащего и неровного пучка света на ладони Люка. Рассмотреть вьющиеся на ее поверхности цветные ленты, подивиться на образы, что сворачиваются внутри, Ади не успевает. Мрак смыкает пальцы вокруг души, и та вспыхивает, как молния, исчезая из виду. Старик сидит на полу, привалившись к банкетке. Голова его запрокинута, глаза пусты. Позже Ади узнает, что почерк Люка всегда незаметен. Увидев дело рук его, люди скажут, что виновата болезнь. Сердечная недостаточность, безумие, самоубийство, передозировка, несчастный случай. Но сегодня Ади знает лишь одно. Старик на полу мертв. И тогда мрак поворачивается к ней. В этом клубящемся дыме не осталось ничего от Люка, ни зеленых глаз, ни лукавой ухмылки. Лишь зловещая пустота, тень с зубами. Настоящий страх Ади не испытывала очень давно. Ей знакома печаль, одиночество и горе. Но боятся те, кому есть что терять. И все же... Глядя в эту непроглядную черноту, Ади боится. Она пытается остаться на месте, сохранить самообладание, но делает шаг, другой, и вот уже понимает, что пятится от него, от клубящейся тьмы, чудовищного порождения ночи, пока не упирается в стену. Но мрак продолжает приближаться. С каждым шагом дым уплотняется, обретая форму, затвердевает, как вихрь, запертый в бутылке. На лице прорисовываются черты. Тени превращаются в свободные локоны, а глаза, у него снова появляются глаза, светлеют, словно влага высыхает на камне. Огромная пасть становится красивым ртом, что лукаво и самодовольно улыбается. Он снова стал Люком, существом из плоти и костей. Он стоит так близко, что Ади чует, как от него струится прохладный ночной воздух. На сей раз мрак говорит с ней так хорошо знакомым ей голосом, касаясь ее щеки. «Что ж, моя дорогая, так насколько мы отличаемся?» Шанса ответить он ей не дает. Слегка толкает ее в грудь, и стена за спиной Ади растворяется. Она не знает, упадет ли, утянут ли ее вниз тени, но Люк исчезает, как исчезает и комната композитора. На мгновение мрак оказывается повсюду, и вот уже Ади стоит на булыжной мостовой, кругом ночь, смех и огни, отражающиеся в воде, и над Темзой плывет негромкая мелодичная песня.